Слова старика привели родственников в большое волнение. Низко кланяясь, они принялись его отговаривать. «Нельзя, никак нельзя это делать», — сказал кто-то из них. «Конечно, в пропасти не обязательно водится горная нечисть, однако ж змей и прочих гадов там наверняка не счесть. К тому же вы можете задохнуться от черного смрада, что скопился на дне. В столь почтенном возрасте нельзя подвергать себя таким испытаниям», — добавил второй. «Я принял решение и не отступлюсь от него, даже если мне грозит смерть. Не удерживайте меня, я все равно спущусь, только я уверен, что непременно вернусь». Один из старейших в роду, хорошо зная упорство Лицина, заметил: «Почтительность хороша, а исполнительность лучше. Придется нам смириться. Только вот что я скажу, такое серьезное дело никак нельзя совершать в тайне. Надо обязательно оповестить всю нашу родню. Мы все проводим вас на гору, и тогда молва об этом чудном событии разнесется за пределы четырех морей. Разве не прекрасно?» «Я не против», — Лицин кивнул в знак согласия. Как мы уже говорили, Лицин принадлежал к роду, в котором насчитывалось 5 или 6 тысяч человек. Но когда оповестили всех, то на проводы собралось никак не меньше 10 тысяч человек. В день рождения Лицина устроили пиршество, на которое пригласили музыкантов, после чего процессия родичей, а к ним присоединилось немало посторонних зевак, двинулась на гору Заоблачных Врат. В этот день он, город, казалось, опустел. Поднявшись на вершину, люди замерли, восхищенные великолепным зрелищем. Горные гряды, крутая стена с зубчатыми скалами окружена. В глубоких ущельях, в расщелинах скал звенят, поют родники. По отвесным утесам упорно ползут густые травы вьюнки. На обрывах причудливые дерева ветвями тянутся ввысь. По склонам диковинные цветы среди камней разрослись. Тропинок не видно, дымка густа, буйством красок любуясь с моста. Свежая зелень покрыла вершины ближних и дальних холмов. Шорохи сосен, журчание вод, белеет гряда облаков. Звонко-призвонко капли звенят, на деревьях роса поутру. Тихо-тихо, не слышно почти, шепчет листва на ветру. Веревки и корзина лежали возле пропасти. Лицина обступили родственники. У многих были чарки с вином. Кто-то из стариков сказал: «Почтенный Ли, тобой завладела мысль о дау пути, а сердце твое исполнено решимости. Уступив на стезю небожителей, ты непреклонен в своем желании уйти в иной мир. Однако, отпуская тебя, мы должны поступить как положено, чтобы впоследствии не пришлось нам раскаиваться. Ты знаешь, что эта мрачная пропасть бездонна, и доселе никто еще не отваживался в нее спуститься. Зачем же столь неосмотрительно рисковать своей драгоценной жизнью? Не лучше ли сначала спуститься и спустить в люльке собаку? Если с ней ничего не случится, вниз отправится какой-нибудь ловкий парень. Разузнав, есть ли внизу следы бессмертных, он поднимется наверх и расскажет нам. Тогда спустишься ты. Так будет безопасней, надежней». Лицин улыбнулся. «Спасибо за совет, почтенный. Но человек, который стремится к дау пути, должен быть готов на смертельный риск. Иначе бессмертные лишь пожалеют его, но никогда не сделают своим учеником. Что до этого провала, то он, как толкует, седьмой путь, что ведет в мир бессмертных. Почему бы мне не проверить самому, вместо того, чтобы сидеть на месте, заранее страшась каких-то напастей? Подобные сомнения, я вам скажу, могут лишь ослабить веру в путь. А с таким чувством невозможно оторваться от нашего бренного бытия. Мое решение твердо, и как бы меня ни уговаривали, я спущусь вниз. Не беспокойтесь за меня, вспомните поговорку: расставаясь, не станем смеяться над тем, что случится потом».